Другой знаменитый алхимик и авантюрист, блиставший главным образом в Париже, мемуаров не оставил. Вообще он был гораздо загадочнее простого парня Казановы и не в пример более респектабелен, аристократичен, как 100 чертей. Это граф Сен-Жермен, он же маркиз де Монферра, кавалер Шеннинг, граф Белламаре, граф Салтыков, он же испанский иезуит Аймар, он же эльзасский еврей Вольф, он же португальский маркиз Ветмар, он же Ротондо, сын итальянского сборщика податей, он же внебрачный сын испанской королевы Марии, он же отпрыск венгерского князя Ференца Ракоци. Одним словом, непонятно кто. Разумеется, никакой не граф и уж наверняка не Сен-Жермен. В отличие от Казановы, о котором хотя бы известно, где он родился, прошлое Сен-Жермена окутано совершеннейшим мраком. Просто-напросто с некоторых пор по Европе стал разъезжать, а точнее гастролировать, крайне представительный, образованный и обаятельный господин, любивший в приятной компании рассказывать, что ему 2000 лет, что он водил знакомство с Иисусом Христом и еще целой кучей исторических личностей прошедших эпох от императора Нерона до Генриха IV. И такая в нем была бездна обаяния, что вместо того, чтобы засадить графа в психушку или согнать со двора в зашей, его слушали, развесив уши, и верили, что он и в самом деле отыскал эликсир вечной молодости, философский камень и кучу других не менее удивительных вещей. Сен-Жермен, кроме прочего, уверял, будто умеет лечить драгоценные камни, убирая пятна, трещины и удаляя пузырьки воздуха. Тесно сблизившись с французским королем Людовиком, которому частенько демонстрировал алхимические опыты, но золото из дерьма делать не предлагал, что правда, то правда, Сен-Жермен и в самом деле вроде бы вылечил ему большой алмаз с пузырьками воздуха внутри, взял больной, а потом принес в точности такой же, но уже без пузырька. Правда, злые языки уже тогда твердили, что граф алмаз попросту подменил купленным на собственные денежки еще более лучшим и красивым, чтобы оказаться в милости у монарха, пойдешь и на такие траты. Как бы там ни было, но Сен-Жермен долго вращался в самом что ни на есть высшем обществе Франции. Как я уже говорил, он был не в пример респектабельнее Казановы, девиц направо и налево не совращал, перерождениями престарелых маркиз в младенцев мужского пола не занимался, могилы не разрывал. Но мозги окружающим пудрил так, что и 10 Казанов его бы не перещеголяли. Самое интересное, что с Казановой они однажды встречались. Сен-Жермен со своей всегдашней очаровательной улыбкой взял у Казановы медный грошик, подул на него, что-то нашептал и вернул уже натуральнейшую золотую монетку. Правда, на Казанову этот фокус не произвел особенного впечатления, и он в своих мемуарах упрямо именовал Сен-Жермена обманщиком и дешевым трюкачом. Конкуренция — вещь жестокая, да и два великих мага в одной берлоге уживаются плохо. Одним словом, на болтовне о дружеском общении с Христом, всевозможных предсказаниях и прорицаниях Сен-Жермен милостями короля Людовика сколотил недурное состояние. Говорят еще, что Сен-Жермен был в России, приятельствовал с Алексеем Орловым и даже якобы играл какую-то роль в возведении на престол Екатерины II. Одна беда, пишут об этом авторы художественных книг и специалисты по эзотерике. Первых я уважаю, но ко вторым доверия нет ни на грош. В реальных воспоминаниях современников Екатерины II мне что-то ни разу не попадались упоминания о приятеле Алексея Орлова Сен-Жермене. Быть может, я читал не все, написанное в 18 столетии, но тем не менее. Вообще-то Сен-Жермен в 1784 году помер своей смертью, как человеку испокон веков и полагается, и был должным образом похоронен в Италии. Однако впоследствии почему-то именно о нем, единственном из великих авантюристов XVIII столетия, стала кружить масса увлекательных слухов. Говорили, что он и не умер вовсе, а продолжает под другими именами странствовать по Европе, что якобы во времена Великой Французской революции его опознали среди сидевших в тюрьме аристократов, что и в середине XIX века никто иной, как граф Сен-Жермен, но вылитый, прогуливался по Лондону и Риму. Эликсир вечной молодости, понятное дело. Одна беда. Никаких реальных доказательств авторы этаких сенсаций предусмотрительно не приводят. А от самого Сен-Жермена не сохранилось ни единого документа, ни одного листочка бумаги. Сразу после его смерти его тогдашний покровитель, принц Гессенский, уничтожил весь архив Сен-Жермена. Через 90 лет французский император Наполеон III, заинтересовавшись таинственным графом, назначил специальную комиссию, поручив ей собирать все материалы, имеющие касательство к другу Христа. Комиссия что-то и в самом деле накопала, но тут случилась франко-прусская война. Во время обстрела Парижа, в числе прочих, сгорело издание комиссии со всеми бумагами. Ну, такие мелочи никогда не останавливали публику определенного пошиба. И на Западе давным-давно существует секта баллардистов, которые графа Сен-Жермена почитают едва ли не выше Христа. Из увлекательных книжек о нем написана масса, но с доказательствами, как я уже говорил, слабовато. Точнее, нету никаких доказательств. Перейдем к последнему из славной троицы. Джузеппе Бальзамо, он же граф Калиостро. Самое пикантное, что в отличие от двух магов, о которых я только что рассказал, графский титул Калиостро был самым что ни на есть настоящим. Его молодой Джузи унаследовал от своей тетушки совершенно законно. Как и Казанова, Калиостро учился в семинарии. Он до духовного сана не дотянул, сбежал из богоугодного заведения. Его отловили, и, согласно тамошним нравам, дело было в Сицилии, ради исправления заточили в монастырь. Правда, не в подземелье на хлеб и воду, а в ученики к монаху-аптекарю. У монаха была оборудована неплохая лаборатория, век просвещения, не забывайте, и там-то юный Джузеппе получил кое-какие знания в области химии, ботаники и медицины. После чего решил, что образование можно считать законченным, и дал дёру из монастыря. На сей раз его уже не поймали, а может, попросту не стали ловить, поскольку в монастыре юнец вел себя так, что всех достал своими проделками. Обосновавшись в столице Сицилии Палермо, юный выпускник монастырской школы стал промышлять самыми что ни на есть высоконаучными занятиями. Конкретно изготавливал желающим за приличное вознаграждение приворотное зелье, сочинял и с выгодой продавал руководство по поиску кладов, подделывал деньги, театральные билеты, всевозможные квитанции, вообще любые бумаги, которые имело смысл подделывать. На свою беду о многообещающем юном специалисте прослышал богатый ювелир и ростовщик по имени Мурано и сдуру отправился знакомиться. Джузеппе в два счета убедил клиента, что знает возле города уединенную пещеру, где спрятан богатый клад, охраняемый злыми духами. Сам Джузеппе туда не может заходить, иначе враз потеряет волшебную силу. Но знает средства, как самому ювелиру этих злокозненных духов побороть и забрать клад до копеечки. Средство и в самом деле было простое. В пещере следовало оставить увесистый мешочек с золотыми монетами, после чего уходить, не оглядываясь, и ждать дальнейших инструкций. Вы будете смеяться, но Мурано и в самом деле отнес в пещеру мешочек золота и ушел, не оглядываясь. Золото очень быстро исчезло из пещеры, а вместе с ним из Палермо испарился и Калиостро, которому там уже становилось неуютно. Заклинатель демонов пустился путешествовать по Италии, где свел знакомство с неким Альтосасом, субъектом неизвестной национальности и непонятного происхождения, но могучим магом, о чем сам Альтосас убедительно рассказывал всем, кто соглашался его слушать. Оба принялись путешествовать уже вместе. Поскольку жить на что-то нужно было, подозреваю, что они уже на пару очищали карманы простаков вроде сицилийского ювелира. Вряд ли Калиостро и его колоритный приятель добывали средства к существованию трудами праведными. Потом парочка посетила Египет. Вроде бы и в самом деле посетила, но лично я категорически не верю, что некие египетские жрецы посвятили их там в тайное знание, как впоследствии уверяли всех Джузеппе с Альтосасом. Во-первых, наверняка к тому времени в Египте уже давным-давно не было никаких таких наследников древней египетской мудрости. Во-вторых, даже если бы где-то в захолустье и сохранилась парочка, с какого перепугу им посвящать в сверхтайные и сверхценные знания первого встречного заезжего мошенника? Но некую чисто туристическую поездку наши маги все же, кажется, совершили. Я согласен поверить, что они переняли кое-какие трюки у уличных фокусников, что впоследствии пригодилось, но в жизни не поверю, что им удалось просочиться в Мекку, как они хвастались. За всю историю этого священного для мусульман города ни один немусульманин туда не пробрался, ни один. Из Египта наши герои отправились на Мальту, где в два счета задурили египетскими мотивами голову гроссмейстеру тамошнего знаменитого рыцарского ордена, который, назовем вещи своими именами, и так давно подвинулся на тайных знаниях и скрытых науках. На рыцарские денежки оборудовали лабораторию, где долго и безуспешно пытались отыскать эликсир вечной молодости и философский камень, не знали наивные, что их опередил граф Сен-Жермен. Ни эликсира, ни философского камня они, как не тратили гроссмейстерские денежки, так и не изобрели. Альтосас там же на Мальте и помер, то ли от разочарования, то ли просто от того, что срок подошел. В одиночку продолжать увлекательные поиски Калиостро отчего-то не стал, и, запасшись рекомендательными письмами от простодушного гроссмейстера, отправился в Рим, где, обояв тамошних аристократов, долго рассказывал им о своих египетских приключениях. Именно там Джузеппе женился на Лоренцо Фелличиани, впоследствии его верной сообщнице в многочисленных аферах. Девушка была из самых что ни на есть простых, обыкновенная служанка, но красавица писаная. Молодожены подались в Испанию, где Калиостро выдал себя за родовитейшего аристократа-римлянина, который без разрешения родителей женился на простой служанке, единственная правдивая деталь, и вынужден теперь волочить жалкое существование. Чувствительные испанцы вздыхали над трагической судьбой двух милых молодых созданий и охотно сужали Джузеппе деньгами. Но тут какие-то въедливые бюрократы стали интересоваться, есть ли у господина-аристократа хоть какие-то документы, подтверждающие его личность и его историю. А где их взять, документы-то? Тут вам не Палермо, сходу не подделаешь. Пришлось перебраться в Португалию, а оттуда в Англию, где Калиостро свел знакомство с некой небедной миссис Фрей, быстренько убедил ее, что знает верный способ увеличения драгоценностей, и под это дело выманил у доверчивой миссис золотой ларец и дорогое ожерелье, которых она более так и не увидела. Кинулась в суд, но не было свидетелей, и Калиостро выкрутился. А попутно в Лондоне применил, быть может, один из первых, тот метод, на который и сегодня в нашем Отечестве порой ловят доверчивых лохов. Лоренцо, быстрехонько вскружив голову какому-то лондонскому богачу, пригласила его к себе, но едва они стали устраиваться в постели, нагрянул оскорбленный в лучших чувствах муж, для которого увиденное, конечно же, стало громом с ясного неба. Чтобы унести ноги, незадачливый любовник выложил все денежки, что нашлись в карманах. После Англии парочка гастролировала по Франции, Голландии, Германии и Испании, облегчая карманы любителей тайных наук, а также клубнички. Потом вернулись в Англию, где Калиостро начал торговать астрономическими изъяснениями, помогающими якобы угадывать выигрышные лотерейные номера. Снова Калиостро оказался под судом. Снова не нашлось улик. Снова его оправдали. Что при зверообразности тогдашней британской Фемиды было удачей нешуточной. А вскоре Калиостро свел знакомство с пресловутыми масонами, о которых выдумано столько небылиц, они де и всемогущие, и всеведущие, вообще едва ли не сверхчеловеки. Оказалось, что масонов можно дурить так же легко и просто, как обычных смертных. Калиостро быстренько приобрел у них немалый авторитет, в два счета превратив в золото пару фунтов железа и увеличив бриллианты. А потом, немного осмотревшись, пришел к выводу, что настоящего финансового процветания можно добиться только в том случае, если создашь свое собственное учение, а не станешь ходить в подручных у тех, кто давным-давно основал свою масонскую ложу и расхватал там все тепленькие места. Калиостро быстренько объявил, что намерен учредить нечто совершенно новое – египетское масонство. Поскольку в Египте, что та губка, впитал столько тайных знаний, что все прочие масоны, неучи доморощенные, ему и в подметки не годятся. И вообще он теперь даже не граф, а великий копт. Графьев много, а великий копт – единственный наследник тайных наук – прямиком из пирамид один. Ошарашенные масоны прониклись и потянулись в египетскую ложу рядами и колоннами, тем более что каждому новому члену великий копт обещал не только достижение духовного и физического совершенства, но и равнёхонько 5557 лет жизни на грешной земле. Почему была выбрана именно эта, не такая уж круглая цифра, для меня остается загадкой. Собирал ли великий копт приличные денежки с каждого нового члена? Вы что, дети малые? А иначе зачем огород городить? Одним словом, полная тайна вкладов, то есть организации. Завербовав приличное количество египетских масонов в Англии и Франции, Калиостро поехал в неокученную еще Германию, где по старой памяти варил приворотные зелья и прочие волшебные эликсиры и на магических сеансах демонстрировал сущие чудеса. Зрители никогда не бывали в Египте, и с трюками тамошних факиров были незнакомы совершенно. Из Германии великий маг отправился в Санкт-Петербург, где привычно торговал всевозможными волшебными эликсирами, дававшими вечную молодость и излечивавшими от любой хвори. Наши предки эту бурду, увы, расхватывали с превеликим энтузиазмом, ничем не отличаясь в этом плане от жителей самых, что ни на есть, передовых и прогрессивных европейских держав. Однако в России Калиостро развлекался недолго. Екатерина II подобных магов на дух не переносила, прекрасно зная им истинную цену, и даже написала комедию для театра, где качественно высмеяла искателей философского камня. Да вдобавок Калиостро влип в серьезную аферу, взялся за огромные деньги вылечить смертельно больного младенца, но тот все же умер, и алхимик, чтобы не потерять денежки, тайком прикупил у каких-то бедняков-крестьян подходящего по возрасту мальчика, которого и предъявил в качестве исцеленного. Обман раскрылся едва ли не моментально. На горизонте обозначилась нелюбившая подобных мошенничеств контора под названием «Тайная экспедиция», где таких вот целителей пряниками не почивали и на «вы» не разговаривали. Калиостро едва ноги унес из России. В Польше его опять-таки не оценили по достоинству, быстренько объявив шарлатаном. Пришлось срочно уехать в гораздо более цивилизованные края, где к кудесникам и прорицателям относятся гораздо уважительнее.